Воронцов принял Хаджи Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное. Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалюзи, Хаджи Мурат приложил свои небольшие загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал: «Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше, обещаюсь верно до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим». Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи Мурата, и Хаджи Мурат взглянул в лицо Воронцова. Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину. Глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи Мурат, что он знает, что он враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи Мурату то, что считал нужным для успеха войны. «Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику, — он говорил ты, молодым офицерам, — что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи Мурата. — До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным».